Смотрите, пятно за ней ползет, куда бы она ни двинулась. И это оригинальная запись, поспешил сообщить человечек. Никто к ней и пальцем не прикасался, я вам клянусь. А вот другая, запись, с парковки пейнтбольного клуба «Морозов». И вновь та же самая компания девушек, и вновь та же самая история. Все отображаются нормально, а вместо одной расплывчатое пятно. И еще, сказал человечек, свернул видео и открыл десктопную версию блога некой барышни под ником Натуленыш, наскролил на нужный пост и включил воспроизведение. Если просматривать видео на телефоне, да при этом не специально не всматриваться в то, что происходит за спиной блогерши, то все, вроде бы, нормально. Однако и здесь сам собой образовался этот странный, прямо-таки сверхъестественный брак. Мы пробили всех остальных, на опережение начал рассказывать человечек. Узнали все имена, все фамилии, да и вообще всю информацию, что есть в наличии. Это она, точно вам говорю, служит в специальном отряде Альта при Институте одаренных под командованием некого Скуфидонского. Что за человек, пока непонятно, но мы изучаем вопрос. Хммм, снова протянул мужчина. Затем согнал кота. Кот от такого обращения недовольно зашипел, поднялся, подошел к компьютеру поближе и внимательно вгляделся в картинку. А ты уверен, что это она? Уверен, будто собака головокивака на приборной панели, замотал башкой человечек. Точно она, уверяю вас. Вот она, эта паскудная воровка. Просто волосы из зеленого в розовый перекрасила. Глава 22. Сингапур. 5 лет тому назад. Город был большим. Город был красивым. Город входил в топ-5 самых безопасных мест этого мира, но вовсе не по причине благополучия его граждан или привитых им с детства моральных ценностей и ориентиров. О, нет, где-то между дорого-богатых, сверкающих огнями стеклянных небоскребов, здесь до сих пор ютились трущобы, сверстанные из кусков профнастила, мусора и такой-то матери. А на первых этажах самих небоскребов, это к слову о моральных ориентирах, нередко были открыты бордели, бары и даже опиумные курильни. Но вернемся к безопасности. Дело было не в количестве правоохранителей на душу населения, и даже не в строгих законах, которые подразумевали смертную казнь чуть ли не за каждый чих. Дело было в азиатской ментальности, а точнее, о ментальности азиатской преступности. Правильные триады воплощали собой нигде не писанное правило. Не гадь там, где кормишься, и сами поддерживали порядок на своих улицах. Если дело касалось чего-то, никак не связанного с делами, а вот, к примеру, безумный маньяк поселился на районе. Так вот, для его скорейшей поимки триадам было незазорно посотрудничать с полицией. Связи с ней были очень даже тесными. Порой даже не поймешь, где заканчивались одни и начинались другие. Кланы, банды, группировки, как ни назови, разделили Сингапур между собой и основали монополию на жестокость. Грабить, убивать и заниматься прочими темными делишками разрешено было только им, и горе тому одиночке, который рискнет перейти им дорогу. Как таковая аристократия в городе сложиться не успела. Город-государство еще не привык к самостоятельной жизни после тысячелетий пребывания под колониальным гнетом то одной, то другой империи. И потому-то все самые сильные одаренные предпочитали строить карьеру внутри триад. Сначала те считались едва ли не борцами за независимость, а после поделили город так же верно, как аристократические кланы в других уголках мира. Вот только роль свою триады не выпячивали, хотя особо и не скрывали. Одной из таких триад был клан WGNG, что для российского уха можно транскриптировать как «Вугон», а еще лучше перевести и назвать его кланом «Скалопендры». Именно в честь этой милой сороконогой зверушки, которая с голодухи может сожрать крысу или случайно убить человека, они себя и назвали. Основной род деятельности – контрабанда техномагического оборудования. Численность – дохрена. Боевая сила – явно превосходит регулярную армию Сингапура. Уникальная особенность – подвязки в Российской империи. База, да вот прямо тут, в небоскребе из стекла и бетона на одной из центральных и самых оживленных улиц города. Ребята особо ни от кого не скрывались. На дверях стояли два лысых раскосых мордоворота с татуированными лицами. Оба, в деловых костюмах, оба, сильные маги, и оба наели уже сильно больше сотни килограммов. У одного по шее с продолжением на левую щеку был вытатуирован усатый дракон, а лицо второго вообще было сплошь забито традиционным орнаментом. И потому-то во многом им стало так смешно от вида девочки-подростка, которая робким неуверенным шагом приближалась ко входу в здание. Она тоже была забита, явно косила под триад, но чем? Самым крупным элементом и основой композиции был заяц на плече. трусливый ушастый лесной дурак, которого к тому же в Сингапуре днем с огнем не сыщешь, если только в каком-нибудь ресторане и в качестве жаркого из дичи, да еще и стиль рисовки так и хочется сказать рунический, толстые линии, хреновая детализация, как будто этого зайца на стоянке первобытных людей нарисовали, а не на плече, ну не солидно это как-то, не для Сингапура явно, еще и волосы эти зеленые, и до кучи европейская внешность, не девочка, а одна большая примета, КХМ, прокашлялась девочка и попыталась пройти мимо, куда, а ой, девочка явно перепугалась и застыла без движения, затем, наконец, отмерла, неуклюже сняла с себя рюкзак, расстегнула и достала из него картонный пакет с приколотым чеком. В таких обычно доставщики разносят фастфуд. «Я к господину спизжу и уйду», – прочитала девочка имя на чеке. «Это, случайно, не вы?» – мордовороты переглянулись. Внутри стекляшки трудилась целая куча народу, и знать всех по именам не входило в их обязанности. Но вот что они могли сказать точно, так это то, что господин и уйду точно не был членом триады. «Иди отсюда», – сказал тот, что с драконом на щеке. «Нам о тебе никто не докладывал». «Но как же?» Девочка захлопала удивительно круглыми для местных широт глазами. «У меня же заказ, иди», — говорю. «Но мне же придется теперь за это заплатить, как же так?» Я сказал. «Пошла отсюда». «Да брось», — сказал второй. «Безопасность безопасностью, но этот шипздик подросток в его глазах не представлял никакой опасности. У него дома по лавкам сидели три дочери плюс-минус того же возраста. Да ну куда, ее же соплей можно перешибить в случае чего. А что до заказа, то это, наверняка, кто-то из офисных заказал себе пожрать и просто забыл предупредить пост охраны. К тому же это легко проверить. «Дай сюда», — сказал мордоворот и протянул руку. «Что там у тебя?» «Лапша», — сказала девочка и послушно передала пакет. И впрямь лапша. Две аккуратные коробочки, стопка салфеток и набор из одноразовых палочек, зубочистки и жвачки. «Проходи», — охранник отдал девочке пакет обратно. «Спасибо», — разулыбалась та, глядя на больших дядей снизу вверх. «Спасибо большое. Куда идти, знаешь?» «Да-да, знаю. Мне на третий этаж». Девочка прошла сквозь стеклянные двери. Девочка вызвала лифт. Девочка тепло улыбнулась и помахала охранникам из лифта. Створки закрылись, и смотреть теперь было больше ни на что. Охранники отвернулись и снова начали молча смотреть на суету улицы. «Машины, люди, машины, люди, машины и, внезапно, люди. Жарко сегодня», — сказал тот, что с драконом, прикрыл ладонью глаза и посмотрел на солнце. «Угу», — ответил второй. «Лето вообще выдалось?» «Да, угу. Как дома дела?» «Не твое собачье», — резко ответил мужик с татуированным лицом и повернулся на напарника. «Да не кипятись ты», — сказал дракон, но так и не смог замять тему. «Что, Джанджи так и не вернулась?» «Не вернулась. Все так же живет у матери?» «Да», — опять рявкнул второй. «Какое тебе, мать твою, дело? У меня есть свой интерес». «Что?» Второй охранник аж с места сошел и угрожающе двинулся на дракона. «Вау-вау-вау, успокойся, здоровяк, это не тот интерес, о котором ты подумал. Я не собираюсь подкатывать к твоей жене. А что же тогда ты собираешься делать?» Забитый схватил дракона за грудки. «Я, не просто было в таком признаться, но напарник уже отвел кулак на удар, и все-таки пришлось. Я решил заняться астрологией», — закричал он, зажмурив глаза. «Что?» От неожиданности Забитый отпустил его и в задумчивости отступил на два шага. «Астрологией», — повторил дракон, одернув пиджак. «Вникаю, изучаю. Решил проверить дату вашей свадьбы, а там день неблагоприятный. Аркан Калана на девятку нахлестнулся, и хрен тебе на блюде вместо солнечной энергии». «Не в этом дело», — вздохнул Забитый и уставился на асфальт под ногами. «Звезды не виноваты. Просто я, сволочи, бил ее по пьяни». И в этот момент, бах, разом вылетели все стекла на самом верхнем, 19-м этаже, бах, а теперь на 18-м, бах, на 17-м и все. Сверху на охранников посыпался стеклянный дождь, а в здании разом сработали аварийная тревога и система пожаротушения. «Бежим!» — крикнул дракон. Оба два охранники бегом ворвались в холл и сразу же, безо всякого ожидания, забежали в лифт. Им бы смекнуть вовремя, что лифты не открываются просто так, и для этого вообще-то нужно их вызвать, но не судьба. Наверх. Татуированный нажал кнопку последнего этажа, и двери закрылись. Лифт тронулся, но вот вел он себя с порога как-то уж слишком подозрительно, слишком быстро набирал скорость, да еще и на табло вместо цифр с указанием этажа побежала строка с латинскими буквами. «ХМ», — вчитался забитый, «пососи, что это значит, ах-ха-ха-ха», — раздался звонкий девичий смех из динамика. «Спросите об этом у господина Спизжу, недоделки». Тут лифт разогнался так, что охранников чуть не прибило к полу и в какой-то момент, хрусть, гармошкой сложился о потолок, прозаично и без взрывов. Тем временем на первом этаже створки открылись, и из шахты вылезла девочка с зелеными волосами. В припрыжку, Ксюша Шестакова двинулась на выход. Да, в здании триады можно было поживиться и валютой, и драгоценными металлами, да так что не вывезешь на фуре, но ее интересовало не это. Предмет, который она украла у клана Скалопендры, не украла, а вернула свое, легко уместился в рюкзаке рядом с лапшой. Удаленка. Наши дни. О, как же я спал. Как я спал, а как выспался? Я выспался так, что аж мозгам щекотно стало, а след от подушки на щеке теперь нужно разглаживать хирургическим путем. Хорошо, блин, хорошо. Вот только, судя по сумеркам за окном, уже вечер. Ну а еще бы, ночью удалось поспать всего пару часов. Затем рано-рано поутру мы проводили родительский комитет во свояси и всем скопом завалились спать. Хорошо еще, что сутки не продрых, а то ведь мог бы. КХМ, КХМ. Прокашлялся я со сна и сел на постели. Все равно хорошо. Тут же калейдоскопом в голове побежали события последних дней. Ну и сегодняшнего утра, само собой. Сегодняшнее утро вообще историческая дата. День, когда я авансом получил от ее сиятельства Фанвизиной старший поцелуй в щеку. Младшая при этом истово охренела. Но, короче, да, не то, чтобы к спеху, но я решил не упускать это направление. Ну а что? Она привлекательна и одинока. Я тоже мужчина видный и тоже холостяк. Если само закрутится, так тому и быть. Ну а пока, к делам. Сегодня мы вряд ли что-то успеем, но вот запланировать с вечера завтрашний день, это я люблю. Еще больше люблю, когда все проходит по плану, но тут уж не зарекайся. Итак, первым делом после душа я отзвонил Владимиру Санычу. Тот подтвердил, что завтра приедет посмотреть на робота и ненавязчиво намекнул, что не только за этим, а стало быть, культурный досуг я себе уже организовал. Баня, водка, гармонь и лосось. Леху тоже из леса вытащу, а то он наше прошлое собрание пропустил. Следующим делом я справился у Державина, сколько мне еще ждать от него труповозку для демонов. Ректор сказал, что недолго, и на том спасибо. Заодно и пригласил его на завтрашнюю тусу. Так, что-то было еще, что-то такое важное, что я хотел сделать чуть ли не первым делом. Точно, кактус. Я хотел про кактус узнать. «Кузьмич, утро доброе!» — крикнул я, спустившись вниз. «Кузьмич, Кузьмич, старый ты извращуга. Молодец, хвалю, горжусь. Выпиши себе 10 премий и еще чего-нибудь сверху купи. Спасибо, Василий Иванович», — смутился австрияка. «Мне для коллектива не жалко. К тому же сам получил изрядное удовольствие». Фрау Суматоха оказалась весьма страстной и изобретательной особой. «Ты не в курсе, альтушки уже проснулись?» «Проснулись», — утвердительно кивнул камердинер. «Ваша сестра и Герта Мерлан уже отправились к ним в гости. Что-то связанное с роботом. Молодцы, все молодцы, вообще все. Настроение играло. Хотелось петь, танцевать, смеяться, дарить цвету и крутить сладкую вату. То ли это магический чмок Фанвизиной на меня так до сих пор действовал, либо то, что я все-таки отстоял альту, а, возможно, я и впрямь давно не высыпался. Группа альта действительно уже поднялась. Шестакова умчалась вместе с Ирой колупать гандом на предмет улучшения и приведения его в цивилизованный вид перед приездом министра, а остальные отдыхали в беседке. Все, кроме Стекловой, та медитировала возле кактуса. «Ты-то мне и нужна», — бесцеремонно ворвался я на лобное место. «А, что? Вот и я спрашиваю, что? Что это за хрень?» Я указал на шипастого уродца. «И почему вы все с ним так носитесь? Так ведь звездный кактус, Стеклова, кажется, даже немного возмутилась моему незнанию. И что? Давай рассказывай уже, что за артефакт планетарного масштаба?» Короче, со слов Танюхи получалось так, что звездный кактус у нас, это что-то типа мифического мирового древа. Почему он работает так, как работает, никто не понимает. И как он работает тоже не до конца. Но, это чудо-растение, сорян за шипастого уродца, был неправ, каким-то образом стабилизирует вокруг себя магию и материю, благотворно влияет на природу вокруг, чистит воздух, чистит воду, все, короче говоря, чистит, в том числе и помыслы людей. Не так, как бесячие антидепрессанты, а легко и ненавязчиво, вроде ромашкового чая. Под его влиянием все становятся спокойнее, улыбчивее и взращивают в себе лучшие. Ну а если помыслы совсем плохие, может и шарахнуть, Нинелля Скальдовна тому живое подтверждение. Хорошо рядом с ним, дескать, спокойно и пользительно для здоровья. Кстати, я и впрямь что-то такое почувствовал рядом с ним. Однако почему друиды уделяют кактусу столько внимания, я все равно не понял. Говоря по-честному, не он единственный так умеет. Многие артефакты работают подобным образом, если их настроить. Пусть подход и не такой комплексный, но зато более направленный. КХМ, задумалась Стеклова. Ну смотрите, сейчас он маленький, и радиус действия у него маленький. Чем больше он вырастает, тем больше становится радиус. В перспективе, довольно скоро он накроет всю удаленку. Так и стабилизирует пространство. Им же, если вы не знали, можно трещины закрывать, безо всяких блокаторов и волн монстров. Просто поднес, и все. Проблема лишь в том, что транспортировать кактус, который достаточно вырос для подобного к месту трещины, невозможно. Разрастается он и укореняется. А если выкопать, по пути погибнет. Во как? Ну да, уже немного запахло планетарностью. То есть, начал я озвучивать свои мысли вслух, когда удаленка окажется под его влиянием. Новых трещин здесь можно не ждать, именно, и он продолжит расти, да, по моим подсчетам, при правильном уходе через месяц-другой безопасная зона накроет сакрамента, а потом он, по идее, зацветет, и неизвестно, что дальше, Стеклова мечтательно уставилась куда-то вдаль, но что-то волшебное, хорошее что-то, я в этом уверена, понимаете, Василий Иванович, никто никогда не выращивал звездный кактус до цветения, разве что бутоны наливались, и все, на этом этапе они всегда умирают. Ага, то есть вы с Алексеем Михайловичем хотите стать первыми, кто доведет звездный кактус до цветения? Да, амбициозно, согласился я, хотя, с другой стороны, два самых сильных друида из тех, что мне доводилось встречать, если кто и справится, то только они, даже если после цветения ничего не произойдет, и кактус просто продолжит ширить свою зону стабильности, это уже очень и очень интересно. Эдак и всю империю безопасным колпаком накрыть можно, а там, глядишь, и весь мир, вот откуда Фанвизина взяла эту планетарность. Ладно, ответом я остался удовлетворен. Альтушкам сказал, что на сегодня все свободны и я в том числе. Время еще не позднее, дел нет, а потому, на рыбалку, Вась. По дороге домой меня нагнала газелька сестры. Мы с Ксюшей в город метнемся за кое-какими запчастями. Надо что-то? Нет, спасибо, ответил я. Езжайте. На почве общего дела, Ирина Ивановна Скуфидонская и кадет Шама довольно быстро спелись. Не только сработались, но и сблизились чисто по-человечески. Их общее детище, пока что за неимением другого названия окрещенное Бобиком, становилось все более и более внушительным. Более быстрым, смертоносным, функциональным и, ну конечно же, приятным с точки зрения эстетики. Вот с чего изобретатели всяческих боевых шагоходов берут за образец именно человеческую фигуру, мультиков что ли пересмотрели в детстве, устойчивость меньше, площадь поражения больше, видно издалека. Поставь сейчас перед Бобиком боевые гандамы несветских, и тот порвет их, словно грелку. Шестакова отвечала за техническую составляющую робота, Ирина, за магическую, а Тамерлан, за электронную начинку. Dream Team сложился, и таким образом в хлеву деда Макара потихоньку созревало новое стратегическое оружие, пускай и не планетарного, но уж точно имперского масштаба. Железяка и запчастей на поле боя с несветскими до сих пор валялась с перебором, но все-таки кое-чего не хватало. Шестакова хоть и была техномагом, но выращивать шестеренки из воздуха не умела. Ее дар работал немножечко не так, вот и сейчас работа встала из-за того, что передняя правая лапа робота-щенка тупо не гнулась из-за отсутствия всего лишь парочки нужных подшипников строго определенного, и как это всегда бывает не самого стандартного, размера. Время было позднее, переться в Москву не хотелось прямо вот совсем, а потому девушки махнули в Сакраменто и устроили настоящий чёс по бытовым и строительным магазинам. Так, Ирина вышла из очередного такого, давай смотреть, где еще может быть, и начала искать адреса в телефоне. Шаманка тем временем сладко потянулась всем телом, спустилась с крыльца и от нечего делать начала глазеть на детскую площадку. Дело было во дворе относительно свежей панельной многоэтажки, облюбованной молодыми ипотечными семьями, а потому ребятни здесь было столько, что на горку стояла очередь. И тут вдруг, «А-а-а-о!» – услышала она позади себя. Маленькая девчушка лет 6-7 подошла к шаманке и теперь вовсю таращилась на ее розовые волосы. С восхищением, с блеском в глазах. «Какие у вас волосы?» – протянула она. Сперва Шестакова, признаться, немножечко потерялась. Но не потому, что не знала, как себя вести. Уж чего-чего, а опыт общения с детьми всех возможных возрастов она по приютам набралась. Потерялась она потому, что этот маленький человек обратился к ней на «вы». Непривычно и кажется, вообще впервые в жизни. «Такие же хочешь?» – улыбнулась Шама и присела на корточки, чтобы быть с малявкой на одном уровне. «Ага», – кивнула та. «Хочу. Скажите, а можно с вами сфотографироваться?» «Ах-ха-ха-хах», – отсмеялась Шестакова и чуть было слезу от умиления не пустила. «Ну, конечно, можно. А можно селфи? И селфи тоже можно. Уи-и-и». Взвизгнула девчонка, затем засуетилась, охлопывая себя по карманам, нашла мобильник, к слову, дороже, чем у самой шаманки, и встала рядышком. Потешно сложила губы уточкой, должно быть, подсмотрела за мамой, и сделала несколько фотографий. На эти несколько секунд Шестакова в кои-то веки прервала каст, который перманентно коверкал все фото и видео с ней. Привычка, которой недавно исполнилось вот уже 5 лет. «Спасибо», — крикнула девочка и снова начала глазеть на волосы. «Милота какая», — добро улыбнулась ей Ирина, выйдя к машине. «Извини, девочка, но нам пора. Ксюш, поехали». Из Куфидонская с Ксюшей поехали до следующего магазина, и потому не увидели, как маленькая девочка резко изменилась в лице. Смачно харкнув на бордюр, она открыла дверь ближайшего минивэна, заскочила внутрь здесь, где ее наконец-то никто не будет принимать за ребенка, закурила. «Алло», — набрала кому-то лилипутка. «Фотографии скинула». «Да, она действительно здесь. Продолжаем наблюдение». Бах-бах-бах. Вообще не по-детски лилипутка постучала по перегородке между ней и водителем. «Езжай за ними», — рявкнула она, когда перегородка отъехала в сторону, а затем откинулась на сиденье и сладко-сладко затянулась. «Фу-ух», — выдохнула она сизый дымок, и тут из кармана ее розовой флисовой курточки выбежала скалопендра, взбежала по руке на плечо лилипутки и уютно, насколько это слово вообще может быть применимо к скалопендре, устроилась у нее на плече. Глава 23. Шустро перебирая лапами, скалопендра юркнула под забор и оказалась на участке перед домом Алексея Михайловича по кличке Чева. Наконец-то, именно сюда вел след Шестаковой. Агенты клана в угон вели ее из Сакрамента вплоть до съезда с трассы. Съезда, который вел к одному единственному населенному пункту и упирался в удаленку. Ехать дальше было и палевно, и глупо. Каждый новый человек в таких местах был заметен как таракан на обеденном столе. В слежке пассажиры неприметного минивэна разбирались отлично и перед глазами у жертвы решили не мелькать. Времени в их распоряжении было сколь угодно много. Все-таки они смогли прожить без отмщения уже целых 5 лет. Да и дальше прожили бы прекрасно. Российскому филиалу клана было интересно не столько отмщение, сколько наживо, а именно украденная этой наглой девчонкой вещь. В конце концов, это же не их базу взрывали. Учитывая, что на верхних этажах в тот самый день находилась сингапурская верхушка клана, что вполне логично, особого ущерба в плане кадров Шестакова не причинило. Сильных одаренных какой-то там взрывчаткой не уничтожить. Погиб всего лишь один офицер, да парочка охранников в лифте. Но все равно, сам факт, такое и прощать нельзя. И боссы из Сингапура вылетели в Российскую империю еще вчера, как только узнали про первую зацепку. А местным представителям к их прибытию надлежало обстоятельно изучить обстановку. И не палиться, никем не замеченная, скалопендра обежала беседку и направилась в сторону дома. По счету она была уже какой, Лиля сбилась со счета. Прошлая сумела добраться до соседнего дома, но неосторожно выскочила из травы на дорожку. Последнее, что увидела Лиля глазами своими милого питомца, это черноволосая девушка, которая завизжала и с перепугу выдала в нее такой столб огня, что даже перерождение маскировать не пришлось. Он скалопендры даже пепла не осталось. Позапрошлую перерубил лопатой пополам какой-то бородатый мужик. Позапозапрошлую вообще схарчил карликовый козел. Укусы в морду и яд насекомого его вообще не смутили, жевал со скучающим видом. Не обошлось и без мистики. Каждая из погибших скалопендр вынуждена была пробираться через лесополосу. И в один прекрасный момент одна из них выскочила на небольшую поляну, где увидела огромную зверюгу, помесь льва, орла и индюка. Тварь заинтересовалась, клюнула и все. Тишина, пустота, чернота. Благо, что Лиле не приходилось переживать каждую смерть, как свою собственную. У нее не было столь тесной связи с питомцем, как у зверомага или друида. Ее дар, если так прикинуть, вообще не поддавался стандартной классификации. Вроде как призыватель, но с крайне малым диапазоном существ. Зато с самими этими существами Лиля могла творить то, что большинству и не снилось. Контролировать на огромной дистанции, клонировать, напитывать смертоносными ядами буквально из воздуха. Плюс, сама девушка умела пользоваться щитами и физическим усилением. Идеальный шпион-диверсант, уникум, уник, такой же, как и альтушки. Вот только выросший не под контролем института, а внутри клана. Но нет, Лиля миновала все штампы, связанные с собственным лилипутством, не путать с карликовостью, вещи немного разные. Клан Скалопендры не подобрал ее в детском доме и не выкупал из бродячего цирка. Она в нем родилась, дочь главы местного филиала, у которой были самые лучшие учителя магии, которых только можно найти за деньги и которые при этом готовы работать в так называемом теневом секторе. Отец был горд, но пока что пора вернуться к скалопендрам. Одну затоптали, другую съели, а третью вообще попытались схватить. При попытке добраться до удаленки через лес с другой стороны, скалопендра Лили нарвалась на местного друида. Тот малость удивился наличию подобного существа у себя на делянке в Подмосковье. А еще больше удивился, когда скалопендра проигнорировала его воздействие. Из трещины выползла, что ли, пробубнил себе под нос Алексей Михайлович, а затем бросился с явным намерением поймать и изучить насекомое. Лиля дала деру. Сколько сил и мастерства ей понадобилось для этой погони, когда каждая веточка и корешок в лесу играет против тебя, словами не передать. И все это было ради того, чтобы выскочить на дорогу и попасть под колеса мотоцикла. Но теперь-то, наконец, она была у цели. Между ней и заветным домом была лишь странная живая изгородь. Не рискуя бежать по дорожкам, скалопендра пробралась сквозь ветки, увидела кактус на крыльце и тут, снова, выругалась Лиля, открыв глаза. Ач-че черт, взвинченная, бешеная и крайне недовольная, девушка снова находилась в тонированном минивэне, припаркованном возле кафе у Алешина. Первым делом оказавшись в теле, она схватилась за пачку сигарет, зубами вытащила одну, огляделась вокруг и требовательно крикнула: «Зажигалку!» «Доченька, ты слишком много куришь», сказал лысый толстяк по имени Гордей Гордеевич Верзилин, но зажигалку все-таки протянул. «Ой», сморщилась та, «скажи еще, что не вырасту». С тем Лиля Гордеевна прикурила и устало откинулась на спинку. «Что на этот раз? Охранный артефакт», односложно ответила она. «Кактус вроде бы, кактус». По роду деятельности Верзилин больше интересовался техномагическими приблудами и артефактами, но и про звездный кактус был наслышан. По верхам, но все же, и весть о том, что нечто подобное растет на участке рядом с домом, в котором поселилась Шестакова, невольно заставила его задуматься. С первого взгляда удаленка казалась самым обыкновенным дачным поселком, в котором наглая воровка решила залечь на дно. Соответственно, и мудрить не предполагалось. Привлечь боевиков, нагрянуть большим и дружным коллективом, оцепив окрестности, так чтоб мышь не проскочила, закинуть соплюху в багажник для дальнейшей вдумчивой беседы, а дом перетряхнуть до нитки, чтобы найти все заначки. Но если потерю одной или даже двух скалопендр-разведчиков можно было списать на случайность, то после гибели десятка у Верзилина внутри заворочились нехорошие предчувствия, а им он верил безоговорочно. Надо бы не спешить, надо бы разведать все тщательней, надо бы не лететь с шашкой наголо к тому, о ком ничего ровным счетом не знаешь. Про Ирину Скуфидонскую он слышал не раз, она в кругах его интересов светилась довольно часто, но только как о талантливом артефакторе и все, ничего личного. Про ее брата, Василия Ивановича, в сети информации было и того меньше. «Неспроста», — решил Гордей Гордеевич. И тут, будто бы в подтверждение его мыслей, мимо промчался кортеж из машин с мигалками. Несколько черных седанчиков и микроавтобус без номеров, на таких обычно перемещаются тайники или кто-то, кто хочет выглядеть как тайники, съехали с трассы и завернули в сторону удаленки. «Обычный дачный поселок, говорите, что-то тут не так», — Верзилин уловил отчетливый запах проблем. Проблем, да еще табачного дыма. Задолбалась, выдохнула Лиля и зажмурилась, схватившись за переносицу. Мало того, что после гибели каждой тварюшки она ловила вполне чувствительный откат, так еще и начинать приходилось с самого начала, как в тупой компьютерной бродилке, с первого уровня. По дороге на съезд через лесополосу, да твою ж мать. Доченька, я знаю, сказал он, все знаю и все понимаю, но давай попробуем еще разок. А тем временем в удаленке, ядрена мать, именно так выразился Владимир Саныч, впервые увидав экспериментальную модель, названную Бобиком. Во-первых, телосложением робот и впрямь напоминал пса, а во-вторых, это по канону. В Российской империи всегда было принято называть самые мощные военные разработки либо с эдаким черным юморком, либо иронично, нарочно умаляя мощь. Никаких полевых испытаний мы устраивать не стали. Поля близ удаленки и без того уже сплошь в воронках от снарядов. Это еще Геннадий Яковлевич не в курсе, что посевная в следующем году будет, мягко говоря, непростой. Кроме того, господа министры как услышали про заявленные Иркой характеристики, так руками замахали. Выводить изделие подобного уровня секретности не на закрытый полигон, а в чисто поле оказалось строжайше запрещено. Так что несветские своей атакой гандамов действительно нарушили половину законов империи о секретности, технологиях и прочем. Не зря мы их за жабры взяли. В результате ограничились показом в закрытом помещении. Под блеяние козлов презентация проходила в хлеву Макара Матвеевича. Сестра перечисляла все навороты робота. Чего может, чем стреляет, как управляется и что можно сотворить в перспективе. Ввиду сильной загруженности, Ирка с улыбкой глянула в мою сторону. Я до сих пор еще не посетила завод несветских, но насколько мне известно, все разработки в целости и сохранности. Единственное, с чем нужно разобраться, так это с ценником и себе. Бе-е-е-е. Очередной козел с разбега вонзился в Державина. Ректор в ответ нахмурился и шикнул на скотину. Скотина смирилась с тем, что враг не повержен, обиделась и ушла. С себестоимостью, продолжила Иринка. Дело в том, что несветские до последнего не планировали массовое производство и сотрудничество с министерством, а потому вели бухгалтерию очень посредственно. Так что сейчас сумму озвучить не могу, даже приблизительную. Не знаю, как на ней скажется закупка материалов крупным оптом, да к тому же при поддержке короны, которую вы, господа, непременно обеспечите. Хохотнул я и похлопал Гринева по плечу. Тайник тоже был здесь. Вроде как его ведомство последние разработки тоже касались, да и застолье опять-таки намечалось основательное. Мне вот, например, никуда не надо. Ни сегодня, ни завтра. Министры тоже свободны, они ведь не просто так с работы срулили, а по важнейшим государственным делам. Сестренка в кои-то веки навестила, чего с Мишей не обещались быть. Да и группу Альта я занял тренировками, так что косячить им сегодня некогда. Они сейчас в поле проходят краш-тест. Я же его еще давно задумал. Разрядка по мане, так чтобы ну вот прямо совсем в ноль. Чтобы к чувству этому привыкнуть на всякий случай и заранее, а не во время боевых действий. Так вот, к чему это я? Насмотрелись? Спросил я у министров и, не дожидаясь ответа, продолжил. А раз насмотрелись, то пойдемте уже за стол. Кузьмич специально для вас поутру себе на кухню слайсер заказал и сало еще с вечера заморозил. Обещал какие-то рулетики сделать. А водка? Обижаете, Константин Васильевич. Рулетики у Кузьмича и впрямь сказочные получились. Не рулетики, правда, это были, а закусочка такая. Русский тапос, не больше и не меньше. В кругляшок бородинского хлеба диаметром с бутылочное горлышко была воткнута соразмерно подстриженная стрелочка зеленого лука, а на эту стрелочку, будто парус, мой камердинер нанизал ломтик копченого сала с мяском, такого тонкого, что сквозь него возможно было читать. Сам хлеб, конечно же, на поверку оказывался натерт чесноком и смазан горчицей, то есть все то, что обычно нужно самостоятельно собирать по столу и наталкивать в рот так, что потом хрен прожуешь, оказалось уже скомпилировано за нас. Очень мелкая, кропотливая, ручная работа. И когда только успел, не знаю. Иногда мне даже кажется, что Кузьмич очень хорошо скрывает магический дар, и на самом деле какой-нибудь едамант. Не суть. Помимо этого чуда кулинарной мысли на столе стояли бутерброды со шпротами, бутерброды с икрой, филе сельди под какой-то пряной заправкой и куча солений, среди которых присутствовали и фирменные огурцы Вильгельма Куртовича. В качестве горячего, вареная картошка без ничего. Со сливочным маслом разве что, да с укропом. Ну а во главе стола, она, потная красавица, такая холодная, что аж густая. «Давай, давай», — толкнул я в бок Тамерлана, — «не отлынивай». «Что, опять, опять, опять?» кивнул я. «Наливай». Молодой хакер сегодня был на разливе и, судя по румянцу на щеках, убирался вперед нас всех вместе взятых. Наливал себе по половинке, но все равно спешил. Хотел было сначала вместе с Иринкой Вишневой крик пить, но министры юношу освистали. Кстати, с ним они оказались знакомы, и насчет присутствия хакера за столом никаких морганий или намеков не последовало. Следовательно, ордынец действительно прошел все необходимые допуски к государственным секретам, которые, безусловно, в подобном коллективе могут всплыть. Не помню, какой там сейчас по очереди тост, но за величество мы еще не пили. Ну, встал я из-за стола, за его величество. Заскрипели отодвигаемые стулья, господа министры сдвинули запотевшие стопки, опрокинули в себя и добавили в разнобой что-то про долгие лета жизни и прочее. Но вот физиономии у них малость изменились. Хмурые все стали какие-то, и переглядываются еще плюс ко всему. «Так», — протянул я и сел обратно. «Что случилось?» «КХМ», — прокашлялся Гринев. «Это государственная тайна, если что», — со значением зыркнул он в сторону Тамерлана и Ирки. «Приболел величество, да притом серьезно, с постели не встает. Во как, не совсем понял, давно ли это для самодержца российского было проблемой. У него ведь такие ресурсы, что аво-го, да взять ту же самую». «Фанвизина», — щелкнул я пальцами. «Елизавета Григорьевна, очень толковая целительница, настоятельно рекомендую». Гринев улыбнулся. «Ее сиятельство и так при дворе обретается. К императору последние полгода, как на работу ходит. Иногда, кстати, вместе с дочерью захаживала, тайник укусил бутерброд со шпротиной. Так что одна из твоих кадетов тоже ко двору приближенная, получается, дела. Но не об этом сейчас. Сейчас о том, что величеству все равно плохо, даже несмотря на помощь целителей. Отравление, порча?» В лоб решил спросить я. Гринев аж поперхнулся. «Он же, по сути, лично за сохранность монаршей персоны отвечает. Типун тебе на язык, Скуф», — возмутился он. «Ты же знаешь, какой там уровень безопасности. Но все равно недомогает так, что иногда даже говорит с трудом. Приступами какими-то. А чего, да почему, непонятно. И еще, полгода, величество же ко мне буквально недавно заезжал, и выглядел, да, хреново он выглядел. Я же еще, помнится, подумал, что умотался. А оно вон чего, почему тогда не рассказал? Что-то мне это уже все не нравится, если честно». «Тайна», — фыркнул Державин, — «только кому надо уже в курсе. Это о чем речь, Петр Петрович?» Тут министры, не сговариваясь, погрустнели еще сильней. Его высочество в последнее время очень сильно активизировался. Вернулся из Англии, взялся за государственные дела. «Так, дружочки мои ненаглядные, а вы не думаете, что...» «Тише», — Скуф очень серьезным тоном вмешался в разговор Молчанов. «Тише, думай, что говоришь, пожалуйста, не разводи крамолу». Петр Петрович вернулся на родину после того, как у величества проблемы со здоровьем начались. Собственно говоря, он по этой причине и примчался. Еще возмущался, что не оповестили. Петр, так его, Петрович, из чадия династического брака с британкой, который был заключен во время войны, чтобы гребучий остров тоже хоть как-то поучаствовал в низвержении лича. А что самое противное, единственный сын, великий князь по праву рождения. Почему я к нему с таким негативом? Да потому что, малый на родной земле не успел даже в первый класс пойти, как мать увезла его на островную родину, в какую-то специальную закрытую школу магии, где учатся все местные аристократы. Дума боярская башками покивала и решила, что для будущего империи это будет полезно, мол, иноземные знания использовать на благо династии. Вот только до нынешнего момента на родине наследник не появлялся, а единственное воспоминание, которое у меня о нем осталось, оно как бы неприятное, как и у него обо мне. Если он вообще запомнил эту нашу единственную встречу. Дело было в одной из подмосковных резиденций Величества, мы тогда как раз победу праздновали. Лето было, первые числа, и как раз в тот день в пруду неподалеку лягушата созрели и толпой куда-то поскакали. Это Леха лучше объяснит, куда они и откуда такой оравый валит, а я не биолог. Так вот, скачут, значит, лягушата. Скачут, никому не мешает, а этот маленький белобрысый говнюк их своей магией в шарики надувает, так что они лопаются с треском, и хохочет еще заливисто так. Ну я и не выдержал, помнится, стал первым, кто по маленькой монаршей жопе надавал, а Петр Петрович изрядно от такого охренел, не думал, что такое вообще может быть. Величество все видел, ясен хрен, и возражать не стал, сказал, что все правильно, и что наукой ему будет. Ваот, сколько ему было тогда? Лет 5 или 6. Ладно, люди ведь меняются, причем не только в худшую сторону, так что надо бы и впрямь к нему без негатива, да и познакомиться при случае не помешает. Энда, я-то уповал на то, что мы с императором ровесники, и служить мне при нем одном придется. Ну, в крайнем случае пережить Николаича в глубокой старости, когда уже сам на настоящей пенсии буду. Так что от мысли, что придется подчиняться его наследнику, на душе холодок пошел. А ведь придется, долг же, столб империи. Хотя, дай бог величеству здоровья, он мужик крепкий, любую хворь поборет. Так я подумал, а у самого перед глазами его недавний визит проплывает, когда он мне Альту поручил. И что, Петр Петрович активничает? Ага, это вступил Державин. Ректор тоже захмелел. Вот только если Тамерлан боролся с опьянением, как мог, то этот товарищ расслабился и поплыл по синему течению. Надо бы его уже в баньку вести, чтоб пропотел, а потом из ведра водицей колодезной обдать. Сделал. Осмелевший не кстати ректор поднял бровь. Столбики таможенные перекрасил и форму у нас в институте ввел эту дурацкую. И еще этот хрен друг детства, мать его Ити, достал он меня уже. Лазает все, что-то разнюхивает. Степан Викторович, министр обороны положил руку другу на плечо. Ты бы закусывал побольше, а говорил поменьше. Ну а так, а чё я, не прав что ли? Я говорю, закусывай. Атмосфера за столом стала, мягко говоря, напряженная. Иринка залпом добила треть бокала с вишневым пивом, встала, улыбнулась, извинилась и ушла, утянув за собой покачивающегося Тамерлана. Что за хрен? Спросил я, который в институте лазает. Уильям Стюарт, пояснил Гринев до того, как ректор успел открыть рот. Сын графа Кембриджского, друг детства его высочества, приехал в империю вместе с ним и помогает вести дела. Черт, вот судя по этому сдержанному и почти официальному тону, все то, что у Державина на языке, у всех остальных на уме. Но, это нормальная реакция, это в нашей природе. Когда лапки англосаксонские к российскому престолу тянутся, это же срабатывает как триггер для жителей нашей необъятной. Тут хоть хороший человек, хоть плохой, хоть с благими помыслами, хоть с не очень, а наш человек все равно на говно и зайдет. Так что тут разбираться надо. Ну а пока. Ладно, выдохнул я. Посмотрим. Ну че погрустнели-то, Тамерлан, ах, да, ты же ушел. Владимир Саныч, ну тогда ты разливай. Охренеть. Резко раскрыла глаза Лиля. Там. Что там, доченька? Я не понимаю, что это такое, и почему оно там лежит, но валим отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Глава 24. Это дом, в котором живет Шестакова. А это звездный кактус, который растет рядом с домом, в котором живет Шестакова. А это поле рядом с поселком, в котором стоит дом, который охраняет звездный кактус и в котором живет Шестакова. А, похоже, это поле, во всяком случае какая-то его часть, нахрен знает что. Такое чувство, что тут недавно шла окопная война с применением тяжелой артиллерии. Но и это все мелочи по сравнению с обломками техники. Например, вот, пожалуйста, настоящая механизированная рука. Рядом смятая кабина управления, похожая на миниатюрную копию вертолетной. А еще вокруг на земле валяются отстреленные пули, да причем не простые, а артефактные и зачарованные. Именно на одну из таких и наткнулась скалопендра Лили, когда бежала в удаленку новым маршрутом. Разглядеть обломки роботов, когда сам ты ниже травы, можно лишь в том случае, если ты сознательно намерен разглядеть обломки роботов и чего-то такого ожидаешь. Так что, возможно, она бы просто пробежала мимо, но пули. На них была нанесена руническая вязь мелким шрифтом, почти незаметным для человеческого глаза, зато очень даже читаемым для существа вроде скалопендры. Осмотрев поле боя, клан Вугон поспешил убраться отсюда подальше и подумать еще раз, и еще раз, и еще много-много раз. Благо, что в клане было полно людей, которым Гордей Гордеевич делегировал думать, выживать среди российских аристократических родов, уповая на одну лишь физическую силу, для иностранного клана было немыслимо, а потому приходилось много думать и осторожничать сверх меры. Потому-то в штате Скалопендры числились и хакеры, и системные аналитики, и свои люди во всевозможных структурах. Одна голова хорошо, а несколько десятков лучше, и загадку Скуфидонского отчасти удалось разгадать. То, на что не обратил внимания торопливый Ваня Хельсин, что недооценили фанатики Чёрчхилла и чем пренебрегли заносчивые несвитские, открылось осторожным бандитам. Поглаживая лысого кота, Гордей Гордеевич слушал отчет. Нервный человечек, тот же самый, что буквально на днях вычислил Шестакову, рассказывал ему свою версию произошедшего, очень логичную версию, к тому же подкрепленную фото- и видеоматериалами. Итак, если поставить разрозненные факты в четкую хронологию, то получалось вот что. В тот самый день, когда Шестакова и ее таинственный покровитель Скуфиданский побывали в пейнтбольном клубе «Морозов», на парковке этого самого клуба произошла трагедия. Погиб младший сын князя Несвицкого. Далее фото и видео бронетехники с гербами князя, которая небольшой колонной прошла по Мытищам. Первые два факта связывались очень просто. Несвицкий направился мстить. Далее фото и видео шагающих роботов, которые на официальном уровне были объявлены фейками. Дескать, народные умельцы сверстали на злобу дня под вдохновением от фото и видео с танками. Материалы эти были осмеяны и уже превратились в мем. А еще в сеть был сделан анонимный вброс о том, что на самом деле это просто подлые пираты утараканили кадры из фильма, который сейчас находится в процессе съемки. Казалось бы, это никак не привязать к делу, если бы, по словам очевидцев, роботы не двигались в сторону подмосковного городка Сакраменто. Но едем дальше. Следующий кусочек пазла. Глубоко в ночи род Несвицких начинает экстренно распродавать активы. Добыть эти данные проще простого, они и так на виду. Но вот вопрос. Зачем? Стало быть, что-то идет не так. Утро. Князь дает опровержение и называет смерть сына трагическим недоразумением. Мол, так и так, младший сам виноват. И в качестве финального штриха, рука робота в поле близ удаленки. И получается, что? Получается, что Несвицкие закусились со Скуфиданским и хорошенечко огребли. А Несвицкие, между тем, были людьми известными. Очень серьезный род, суетился человечек. На них держится чуть ли не четверть военно-промышленного комплекса империи. Ну, держалась во всяком случае, сейчас не знаю. Своих людей в Минобороны у нас нет, но я стараюсь наладить каналы. Не надо, рявкнул Гордей Гордеевич и повторил. Не надо, не вороши осиное гнездо. И так все ясно. Ясно, что Скуфиданский засекречен по самые небалуи и конфликты за ним подчищаются на государственном уровне. Бывало ли когда-нибудь такое, а черт его знает, на то он и засекречен. Кто знает, может, в империи это обычная практика. Но речь сейчас все-таки о конкретном человеке. Итак, Скуфиданский силен, безусловно. Опасен, о, да. За счет чего силен и опасен, совсем не ясно, что только усугубляет. По правде говоря, Верзилин прямо сейчас готов был плюнуть на всю эту затею, если бы не сингапурские боссы. Ему не раз приходила в голову крамольная мысль об отделении. В конце концов, клан Скалопендры в Российской империи был абсолютно автономен. Но, увы, старшие уже в курсе. И уже, вот-вот, должны пожаловать к нему в гости целой делегацией. И вот они-то точно не отступятся. Максимум, который Верзилин может сделать для них, так это предупредить о том, что просто не будет. Однако это изменит лишь методы триады, а не конечный итог. Триады не аристократы. Им плевать, что о них подумают другие, им самоубийственная бравада ни к чему. Подлостью, хитростью, подкупом, ложью, пытками, шантажом, самыми темными и нечестными приемами они все равно добьются своего. На девочке стоит черная метка. Девочка отдаст то, что украла, и обязательно умрет, без или-или. Иначе и быть не может. Сильным одаренным хорошо быть по целому ряду причин. Например, мне вот сейчас очень даже приятно существовать. Небольшой сушничок во рту да легкое такое желание съесть какую-нибудь фастфудную гадость. А вот Державин. Ух, выдохнул ректор так, будто бы его дефибриллятором шарахнули. Ух, спасибо тебе, Оленька. Спасибо тебе большое, вовек не забуду. На здоровье, Степан Викторович. Фанвизина ядовито улыбнулась, мол, так и так, у нее теперь есть должник из академии, да еще на самом верху. Лишь бы вам было хорошо, Василий Иванович. Спасибо, ваше сиятельство, кивнул я. Шуруй к своим, скоро подойду, обозначу цели на день. Хорошо, с тем рыжая покинула мой участок. Степа, Степа, покачал я головой. Это куда же ты так жрешь, что тебе поутру целитель нужен? А вот если бы не было у нас под рукой Фанвизиной, это тебя прокапывать, что ли? Скуф, пожалуйста, поморщился ректор. И так плохо. Ничего тебе не плохо. Ну, значит, стыдно. Вот, я назидательно поднял палец вверх. Это другой разговор. Скажи-ка мне, друже, ты куда вчера ночью пытался уехать? «Куда?» – вытаращился на меня Державин. «Видимо, этот фрагмент памяти пострадал при распитии и утрачен безвозвратно. Ну да ничего, я напомню. В массажный салон ты пытался уехать», – сказал я. «Нет, ты знаешь, я всякое за людьми замечал, но чтобы настолько любить массаж, Скуф, пожалуйста», – взмолился ректор. «Не надо, дай лучше попить чего-нибудь. Прошу», – из ниоткуда материализовался Кузьмич с трехлитровой банкой огурцов и граненным стаканом. «Спешу вас уверить, Степан Викторович, что, помимо пресловутых электролитов, в огуречном рассоле содержится чуть ли не вся группа витаминов В, а еще цинк, кальций, магний, фосфор, натрий. Так вкусно рассказываешь. Налей, пожалуйста». «А, конечно, Степан Викторович». Ну а пока ректор Института одаренных жадно присосался к рассолу, я оглядел свой участок. В целом, все хорошо. Никаких последствий пьянки. Мусора на газоне нет, посуды по кустам нет, забор цел, баня стоит. Да и в целом-то посидели хорошо, мирно, спокойно и без происшествий. Только Державин с Тамерланом отличились. Но если второй от излияний просто потух и ушел спать, то первый на манер кадета Ромашкиной обратился в озорную свинью. Еле угомонили. «А где Владимир Саныч и Гринев?» – спросил я. «Господа попросили пива и снасти. Ушли на рыбалку примерно час назад и просили передать, что будут на озере, на вашем месте». «Какого?» – я аж подскочил. «А чего не подождали-то?» «Они ждали», – защитил моих гостей Кузьмич. «Целый час ждали, а потом ушли. Будить вас не осмелились. Вот ведь чего не спится-то?» «Предполагаю, что из-за свежего воздуха», – сказал Кузьмич. Хотя Владимир Александрович высказался насчет ситуации иначе. Сказал, что у них синяя зорька. «Боюсь, моих познаний русского фольклора недостаточно, чтобы расшифровать эту метафору». «Да это не метафора», – махнул я рукой. «Потом расскажу». «Так, где мои удочки?» Нагрузив Державина снастями, чтобы жизнь медом не казалась, мы вышли из дома и двинулись по солнечным улицам утренней удаленки в сторону озера. Для бабьего лета еще слишком рано, так что будем считать, что оно просто не закончилось. Солнце аж припекало, а всякая насекомая тварь уже померзла за счет нескольких холодных ночей. Красота, короче. Самое то, чтобы залипнуть на берегу на несколько часов. Но тут вдруг, Василий Иванович, крик председателя позади напомнил мне, что покой мне пока что может только сниться. Не знаю, чего он хочет, но явно чего-то хочет. Геннадий Яковлевич, мы пожали руки. Чего хотел? Да вот, председатель протянул мне какую-то распечатку. Приглашение на твое имя пришло из мэрии. Во как, неужто признали какие-то заслуги? Почетным гражданином Сакраменто делать будут? Да нет, шмыгнул носом Яковлевич. Тут другое. Прием официальный. О, не-не-не. Я смял бумагу, так и не прочитав, и вернул председателю. При всем моем уважении. Забавную, кстати, синтаксическую штуку заметил. У нас, если фраза начинается со слов «при всем уважении», это значит, что никаким уважением здесь близко не пахнет, и собеседнику стопроцентно грозит отказ. Зато «хер с тобой» внезапно означает согласие. Я по официальным мероприятиям не хожу. Василий Иванович, председатель изменился в лице, обиженный вдруг такой стал. Ну уваж, из наших многие идут. И я, и Макар Матвеевич, и Женька Данилов. Так, а вот это уже интересно. И притом абсолютно непонятно. Какая-то странная сходка намечается, и состав приглашенных столь разношерстный, что напоминает начало анекдота. Заходит как-то столб империи, председатель, фермер и самогонщик в мэрию. Не понял, так я прямо Геннадию Яковлевичу и сказал. А что происходит-то, куда зовут и зачем? Делегация приехала из Сингапура, из этих самых деловых кругов. Инвесторы, короче говоря, приглянулся им чем-то Сакраменто, и вот они хотят его развивать. Денег у товарищей, как говорят, бессовестное количество. Что не предложишь им, на все соглашаются. Так, мэр меня расспросил, есть ли у наших какие-то идеи, продолжил Яковлевич. Ну я и рассказал про ферму Макара, а потом, слово за слово, про твои задумки с заводом виски и зимней базой отдыха рассказал. ХММ, вот как, по правде говоря, первое мнение на этот счет у меня сложилось неопределенное. С одной стороны, это же прекрасно. Думал, что самому вкладываться придется, а тут бабло само пришло, откуда не ждал. С другой стороны, иностранцы, нечего им тут лазать. С третьей стороны, я не то чтобы уж великий геополитик и этнограф, но про зажиточный город-государство в жопе мира наслышан. И насколько могу судить, Там кто только не живет, и китайцы, и индусы, и малазийцы, и индонезийцы, и англичане недобитые, и мало ли кто еще. Ребята угрозы в плане международных войн не представляют, куда городу против империи. Это раз. Предвзятости к нашему народу не испытывают, потому как у нас в Индийском океане никогда интересов не было. Два. Ну и задолбались, как мне думается, от своего колониального прошлого, так что дорвались до свободы и тупо делают бабки. Три. Из всего этого можно сделать вывод, что русские и сингапурец – братья навек. Так, сказал я, ну и чего дальше? А дальше, Василий Иванович, я тебе как есть говорю, узкоглазые вообще на все готовы, затараторил председатель. Реально не знают, куда деньги подевать. Вы нам, говорят, идею, а мы вам и инвестиции, и рабочие руки, и долю. Только работайте, говорят, а сами. Тут Геннадий Яковлевич хохотнул. Сами какие-то огурцы выращивать собираются. На большие и впрямь выдумки не хватило. Ну что ж, ладно. Присмотреться к этим товарищам надо, а то вдруг что не так. Да и своих поддержу заодно. Если у Данилова дела в гору попрут, то я же только рад буду. Ну добро, таки согласился я. Когда встреча? Завтра сосранья. Яковлевич глянул на часы. Совсем-совсем сосранья. У нас с ними разница во времени 5 часов. Вот и не спится узкоглазым. На том и порешили. Договорились, что поедем на моем джипе. Он, дескать, самый представительский из всего того, чем мы располагаем. У председателя маленький семейный минивэн, Данилов вообще без руля, от него амбре такое, что его даже трезвого вечно на освидетельствование ДПСники отправляют, а авто Макара Матвеевича оно немного. Как бы это помягче, броско, импозантно, претенциозно, ох, все не то. Сутенерская у него тачка, вот прямо как негры любит, если судить по фильмам. Золотые диски со знаком рубля, вырвиглазного цвета меха в салоне, кожа, телевизоры в каждом подголовнике. Ну любит старичок, когда дорого, и не мне его винить. Значит, до завтра. Яковлевич опять пожал мне руку и побежал к себе готовиться. Ну а мы с ректором пошли туда, куда шли, похмеляться и рыбалить, и снова не дошли. День, видать, такой, суетный. Прямо на выезде из удаленки мы увидели здоровенный фургон рядом с тем домом, в котором некогда проживал печально известный Иван Хельсин. Хотя почему печально? Кстати, как он там? Что-то все забываю у Гринева спросить. Не суть. Из фургончика выносили мебель, а разгрузочными работами руководил здоровый лысый мужичера. Не такой статный, как Морозов, но все равно большой. И без бороды, если уж мы вспомнили про графа. Этот, такое у меня сложилось ощущение, как будто бы ненавидел волосы. И если бы общественные нормы позволяли сбрить брови, то избавился бы и от них. «Здравствуйте!» — крикнул мужик, завидев нас. Затем помахал рукой и двинулся в нашу сторону. Ну явно с намерением познакомиться. Ну явно новый сосед. Тут же откуда-то из-за фургона вынырнуло его семейство. Маленькая потешная девчушка в розовой флисовой курточке. И как только дитё понеспарилось по такой жаре, и сексапильная азиаточка. На последний я невольно задержал взгляд, а Державин наш чуть слюной не поперхнулся. Видать, бедолага не просто так ночью в массажный салон собирался. Изголодался, видать, человек. Не ну, хороша, ничего не скажешь. Уж насколько я не фанат азиаток, а это прямо загляденье. Моська одновременно и милая, и как будто бы обещающая разврат. Фигурка точёная, бёдра присутствуют. И грудь уверенная трешка, что для них вообще большая редкость. Ноги, вообще предмет для отдельного обсуждения. Но как бы это ни радовало мой глаз, зря она все-таки в такой обуви по СНТ решила рассекать. Поломает либо каблуки, либо ноги, либо и то, и другое вместе взятое. Ну и волосы, конечно, черные, будто ворон, угодивший в мазут беззвездной ночью. Длинные, крепкие, густые и аж блестящие от здоровья. «Здравствуйте!» Лысый крепко потряс руку сперва мне, потом Степке. «Привет, соседи!» И добродушно рассмеялся. «Ну что, будем вместе жить?» «Будем!» — улыбнулся я. «Меня Гордей зовут. Василий Иванович!» Представился я и заодно представил Державина, который бессовестно таращился на азиатку и до сих пор не мог произнести ни слова. «Степан Викторович!» «А я Лиля!» — пискнула малявка. «Нихао!» Поклонилась барышня, сложив лапки домиком. «Сю, прошу простить, моя жена не говорит по-русски. Ее зовут Сю. Мы только что прилетели из Сингапура», угадал я. «Откуда вы знаете?» Всплеснул руками лысый. «Неужели новости здесь расходятся настолько быстро? Мы вроде еще и не встречали никого». Мужик продолжил лопотать про делегацию, инвесторов, бизнес и прочее, о чем мне уже было известно от председателя. Азиатка молча улыбалась, с небольшой опаской поглядывая на Державина, а заскучавший ребенок присел на корточки и начал ковыряться в траве. А я тем временем слушал и думал, ну хорошо, ну вот теперь вообще ни одного подвоха не осталось. Оказалось, что Лысый в молодости уехал в Сингапур помощником атташе и имел счастье жениться на этой раскосой прелести, которая до кучи оказалась из очень состоятельной семьи. И вот он упросил тестя обратить внимание на его холодную родину с целью заработать, а сам, хитрая жопа, перетащил семью к корням, на родину, надеется в ближайшем будущем барона выслужить за вклад в экономику. Ну а я помогу, если уже такая пьянка и дела в гору пойдут. Гордей, а как с рыбалкой у тебя? Поинтересовался я напоследок. Люблю, серьезно кивнул тот. Умею, практикую. Отлично, сегодня не зову, извини, свой коллектив, честно сказал я. Но в следующий раз, если будет желание, могу составить компанию и места показать. Да я только за. Неподдельно обрадовался тот. Спасибо, Василий. И вот теперь-то, распрощавшись с семейством сингапурцев, мы, наконец, покинули удаленку. Хороший мужик, да? Спросил я у Державина. Хороший, согласился тот. Чуть помолчал и добавил. Но жена лучше. Точно из Китая? В который раз уточнила Шестакова у деда Макара. Командир свалил на рыбалку, и она, неприкаянная, вместе с Ромашкой пошла шататься по поселку. И пока оборотница игралась со своими любимыми козлятами, разговорилась с дедом о делах насущных. Точно, ай, дочка, ну что ты все заладила? Вроде бы, да, из Китая. Точно, да, точно. Вконец разозлился дед. Точно, Китай, не Китай, один хрен разница узкоглазые. Ксюша немного успокоилась. Однако потом, придя домой, все равно на всякий случай достала из потайного кармана сумки то, что с таким трудом вырвало из лап клана Скалопендры, семейную реликвию, если, конечно, можно так сказать, учитывая, что от ее семьи ничего не осталось, лишь теплые воспоминания, щемящее сердце, да вот это, ничего, погладила святыню Шестакова и убрала ее обратно, я еще во всем разберусь. Заключение, старт нового тома, Сингапур, 1831 год, отпустите меня, кричала девушка, отпустите, пожалуйста, хватит мяукать, косоглазая сука, лишь рассмеялся в ответ мужчина. Хочешь что-то сказать, говори по-английски, ничего ведь не понятно, а вкусно, сказал второй, выпив устрицу, и говорят, полезно для потенции, и снова взрыв хохота, вот сейчас как раз и проверим, можете не платить, продолжала умолять девушка, только отпустите, заткнись, я сказал, пожалуйста, скрути-ка ей руку, а, да побольней. Ну не понимает косоглазая по-хорошему, ну вот что с ней теперь делать?